60 тысяч лиров. Налог с торгового оборота городов, в большинстве случаев в виде налога с очага. 16 тысяч ливров. Налоги на сделки между ломбардцами во Франции. 225 тысяч ливров. Налог на евреев, включая удержанные штрафы. 200 тысяч ливров. Займы у ломбардцев. 630 тысяч ливров. Займы у зажиточных подданных. 50 тысяч ливров. Займы у прилатов и королевских служащих. 50 тысяч ливров. Доходы от облегчения монет. Итого 2 миллиона 105 тысяч ливров. Некоторые позиции, например, обложение евреев, безусловно завышены. Некоторые не полностью раскрыты. Так, перечень городов, из которых казна получает налоговые поступления, явно не полный. Были ли эти деньги получены, мы не знаем, как и не знаем и того, на какой период эти поступления были рассчитаны. Лишь церковная десятина соответствовала годовой сумме. Из займов в 1295 году было получено 632 тысячи ливров, причем не всегда и не везде ненасильственным путем. В целом королевский призыв помочь казне в оборонительной борьбе имел большой успех. О том, что планировалось начать войну самое позднее, в 1292 году, народ, естественно, не знал. Но повторить то, что удалось в 1295 году, было практически невозможно. Особенность займов состоит в том, что их надо возвращать, выплачивая к тому же проценты. Некоторые города на собственном горьком опыте, познакомившиеся с финансовой моралью короны, смогли добиться уменьшения сумм, размещаемых королевскими чиновниками займов, отказавшись при этом от их последующего возмещения. Так, в 1295 году из города Сен-Тон-Пуату 44 даров и только 5666 ливров в качестве займов. Филипп IV позднее обращался к внутренним займам, но с меньшим, чем в 1295 году, успехом. С этого года налоговый пресс стал так жестко закручиваться, что зажиточные подданные предпочитали воздерживаться от добровольных пожертвований. Условия платежей по полученным займам французские короли никогда не принимали всерьез. Когда речь шла о военных займах, кредиторы так или иначе должны были принять к сведению, что рассчитывать на получение своих денег, пока идет война, бессмысленно. В приведенном документе, без сомнения, любопытной позицией являются доходы от облегчения монет. Уже в 1293 году король имел доверительную беседу с искушенным в денежных делах ломбардцем Мускиато Гуиди о преимуществах и недостатках манипуляций с монетами. Мускиато не советовал королю пускаться в это рискованное предприятие, ибо последствия подобных действий для хозяйства отрицательны. Доходы короны в конечном счете превращаются в потери. Но Филипп не слишком понимал потребности экономики страны. Его главный советник по монетным вопросам Кассинель, который был главой парижского монетного двора, тоже не был знатоком в данном деле. Он мог подсчитать лишь прямой сиюминутный выигрыш короны от уменьшения содержания в монетах драгоценных металлов. В отличие от Мускиата, он был к тому же преданным слугой своего господина. У него были все основания для того, чтобы быть полезным своему королю. При многих дворах было принято экономить драгоценный металл при изготовлении монет. Во всяком случае, Кассинель взялся за выполнение указания короля чеканить новую, крупнейшую французскую монету — соль, с номинальной стоимостью значительно выше прежней, бывшей в обращении, одновременно существенно снизив содержание в ней драгоценного металла. Жак Гимер, ревизор парижского монетного двора, подчинился высшим силам. Крупнейшая монета, бывшая в обращении в период пика махинаций в 1305 году, имела нарицательную стоимость в 36 денье вместо 12, что в конечном счете должно было вызвать соответствующий рост цен. Правда, это не могло произойти за одну ночь. Экономика в средние века реагировала на изменения в денежном хозяйстве гораздо медленнее, чем в наши дни. Король смог таким образом посредством выпуска фальсифицированных и завышенных по сравнению с реальной стоимостью монет быстро освободиться от трети своих долгов. Баронам и горожанам приходилось гораздо хуже.